Жизнь понарошку. Дошло до того, что в отдаленных селениях уверовали, будто только на телеэкране возможна настоящая жизнь и настоящие человеческие проявления. И тем, кого мало или никогда не показывали по телевизору, казалось, что они живут понарошку. Если о похоронах не упоминали в теленовостях, то никто не принимал их всерьез. Похорон как бы и не было. Появился обычай отправлять женихов к блестящим духам для подтверждения серьезности намерений. Юноши появлялись на телеэкранах, выполняя самые дурацкие приказания духов, чтобы в конце телешоу получить возможность передать с экрана привет своим избранницам, сообщая о своих чувствах. Иначе невесты просто отказывались выходить замуж.